Послание к стихам. Скушен вам стихи мои ящик, Кантемир. Не хотите спать в столе? Прытко, возражаете, быв здраву, корчится в земле суть пытка. Отпускаю вас. А что ж, праву на свободу возражать — грех. Мне же хватит и других. Здесь мыслю не стихов, грехов. Все реже сочиняю вас. Да вот кислу мину позабыл, аж давясь сделать на вопрос. Как вирши, прибавляете лучей к славе? Прибавляю, говорю. Вы же оставляете меня. Что ж, дай вам Бог того, что мне ждать поздно. Счастье мыслю я, даром, что я сам вас сотворил. Розно с вами мы пойдем, вы к людям, я туда, где все будем. До свидания, стихи, час добрый. Не боюсь за вас, есть средства вам перенести путь долгий. Милые стихи, в вас сердце я свое вложил. Коль в лету канет, то скорбеть мне перву, но из двух оправ я эту смело предпочел сему перлу. Вы и краше, и добрей, вы тверже тела моего, вы проще горьких моих дум, что тоже много вам придаст сил, мощи. Будут за все-то вас, верю, более любить, чем ноне вашего Творца. Все двери настежь будут вам всегда, ноне грустная да к мне слыть нищу. Я войду во дне, вы в тысячу. 1967.